2. На первый взгляд апартаменты криптостезика напоминали келью новичка. Холодный камень и железо стен, неудобная кровать, шепчущие камни, вставленные в медные гнезда. На этом сходство кончалось. Помещение было гораздо больше по размеру, и его загромождали многочисленные стеллажи, в то время как полки новичка пустовали в ожидании личной астропатической библиотеки, которая накопится на них с течением времен и по мере приобретения опыта. Григора мог похвастаться впечатляющим собранием. Фолианты в кожаных переплетах, информационные стержни и пергаментные свитки теснились на этажерках, с которых чуть ли не сыпались обрывки бумажных листов, звездные карты и рукописные каталоги. По полу было разбросано множество томов о нейрокритике, а каждый квадратный сантиметр стен покрывали извилистые узоры, нарисованных мелом кривых, углов и каракулей, которые показались Каю ужасающе знакомыми и в то же время бесконечно незнакомыми. Кай слышал про Эвандра Григора еще в те времена, когда он не уезжал из города Прозрения, но у него никогда не возникало нужды с ним встречаться. В настоящий момент Каю хотелось, чтобы так оно и оставалось. «Если желаешь сесть, подвинь какие-нибудь книги», — сказал Григора, сортируя кипу бумаг, хаотично наваленных на ободранной крышке широкого стола из темного дерева. «Это не вам, сударыня Диос, вам беспокоиться незачем». Кай удивился бессердечности Григора, но затем решил, что тот просто был реалистом. Он подвинул груду лежащих на кровати пергаментов, расчищая себе место. Увидев, что их покрывают такие же письмена, как на стене, он вытянул шею, чтобы ее рассмотреть. На первый взгляд узоры выглядели как карты для космической навигации, или как какая-то разновидность атласов звездного неба, или, возможно, как наисложнейшее генеалогическое дерево. Но в подобной интерпретации все символы и пересекающиеся линии выглядели бессмыслицей. «Не труди себя попытками в это вникнуть, Зулейн», — сказал Григора, беря со стола книгу и смахивая с ее обложки слой пыли. «Я пытаюсь почти 2 столетия и разгадал только часть». «Что это?» — скользнув к нему, спросила Афина. Ее рука-манипулятор выбивала на посеребренном подлокотнике кресла нервозную дробь. «Прошу вас прекратить это, сударыня Диос, это крайне раздражает», — сказал Григора и без паузы продолжил. «Я зову это системой, а касаемо того, что это такое...» Григора вытащил из-за стола кресло, уселся перед Каем, положив книгу на колени, и уставился на символы и линии на стене с видом человека, впервые в жизни увидевшего пейзажи Казарского. «Я считаю, что это разрозненная карта грядущего апокалипсиса, видение будущего, посетившее человечество в незапамятные эпохи и разлетевшееся на миллиарды несвязанных между собой осколков, которые вертятся в людских сознаниях вот уже 100 тысяч лет. Я пытаюсь сложить их вместе». В его голосе звучала убежденность фанатика, и Каю стало интересно, какая доля того, что он слышал о криптостезиках, возникла по вине этого человека. «И когда же случится этот апокалипсис?» — спросил Кай. «Время еще есть, я надеюсь». «Он происходит сейчас», — ответил Григора. Кай едва не рассмеялся, но передумал, увидев серьезное выражение на лице Григора. «Вы шутите, да?» — спросил Кай. «Я никогда не шучу», — ответил Григора, и Кай ему поверил. «Это касается Хоруса?» — спросила Афина. «Возможно, или одного из его братьев. Но существует масса возможных прочтений, так что я не могу сказать наверняка. Все еще остается слишком много переменных. Да и достоверность существенной части того, что мне удалось собрать, мягко говоря, сомнительна. А теперь повторите ко мне, почему вы прервали цикл моего отдыха?» «Когносцинты», — сказала Афина, — «что вы можете нам о них рассказать?» Григора откинулся назад в своем кресле и со вздохом покачал головой. «Последний из когносцинтов был уничтожен 1000 лет тому назад», — сказал он. «Зачем вам знания об ископаемом предмете?» Кай помедлил, прежде чем ответить. Хотя в Григора и не было ничего откровенно зловещего, его бесстрастная отчужденность сочилась угрозой бюрократического толка. Он принадлежал к той породе людей, которые способны подписать сотню смертных приговоров, параллельно прося принести им кружку свежего кофеина. Его отрешенно-холодные, властные манеры подсказывали Каю, что не стоит терять бдительность и болтать всякие глупости. «Я вам сказал, что встретил одного из них», — ответил Кай. Григора рассмеялся сухим, кашляющим смешком. «Нереально». «Разве вот это выглядит чем-то нереальным?» — спросил Кай, стягивая с плеча одежду и еще раз показывая кровоподтек в форме человеческой руки. Криптостезик отложил свою книгу и обследовал гематому. Она резко выделялась цветом на бледной коже. Григора положил свою руку поверх отметины, и она свободно вписалась в синяк. Он потянулся за рукой Кая и приложил ее к плечу. Она тоже оказалась меньше, чем кровоподтек. «Здоровый мужик с крупной рукой», — отметил Григора. «Ты уверен, что не подцапался с одним из черных стражей Головко, и тебя не затолкали обратно в келью? Говори правду, я выясню, если ты мне соврешь». «Клянусь, что когда я ложился спать, отметины не было», — ответил Кай. «Я заметил ее на следующее утро, когда одевался. Не могу объяснить, как она там очутилась». «Кроме как существованием псайкера из той породы, что исчезла тысячи лет тому назад, если не больше», — сказал Григора. «Не слабый такой логический скачок». «Хорошо, а как вы это объясните?» — спросила Афина. «А я не обязан ничего объяснять», — сообщил Григора, складывая свои тонкие пальцы в замок у себя на коленях. «Это вы ко мне пришли. Я мог бы войти в твой разум, Зулейн, и поискать любой оставшийся след чужого пси-присутствия. Но эта процедура не отличается деликатностью, и она не безболезненна. Ты уверен, что готов к такому неприятному вторжению в свою голову? Мне нужно узнать наверняка, просто ли я спал, или это случилось на самом деле». «Конечно же ты спал», — сказал Григора, как будто это все объясняло. «Ты видел сон, Зулейн, не более того. И как будто нам мало того, что ты вернулся калекой, так ты теперь сообщаешь мне, что потерял способность отличить грезу от игры воображения». «Это было что-то большее, чем обычный сон», — продолжал настаивать Кай. «Любой новичок скажет то же самое». «Кай не новичок», — вступила в разговор Афина. «Да ну!» — рявкнул Григора. Он развернулся к Афине и напустился на нее. «Тем не менее, он живет вместе с ними. И как мне дали понять, он больше не может работать с Нунцио, как не способен ни на одну отправку, ни на прием астротелепатических сообщений. Он годится только для Полой горы. Я не прав в каком-то из этих утверждений?» «По сути дела, да», — ответила Афина. «Каю предстоит продолжать долгий путь, прежде чем он полностью оправится от произошедшего на Арго. Но его способности возвращаются с каждым днем. Я верну его в транс-залы, причем скоро, можете быть в этом уверенным». Когда Афина заговорила в защиту Кая, на него накатила волна признательности. Они были знакомы совсем недолго, и хотя нельзя было сказать, что их первая встреча прошла без сучка и задоринки, им как минимум удалось нащупать общую почву, благодаря полученным обоими травмам. Григора ощутил защитный настрой Афины и откинулся назад с легкой улыбкой на тонких губах. Криптостезик едва слышно вздохнул, смахнул пушинку с одежды и открыл книгу у себя на коленях. «Когнас Цинт — это могущественный псайкер, что и говорить, причем с очень своеобразными ухватками», — сообщил им Григора. «Такому было бы тяжело задействовать свои способности на Терре, так, чтобы об этом не узнал хотя бы один из операторов города прозрения». «То есть вы мне не верите?» — спросил Кай. «Скажем, я сохраняю здоровую долю скептицизма», — ответил Григора. «Но я пока позволю тебе заблуждаться и расскажу вам о когносцинтах».